Глава 44. Мира. Я иду наверх первая. Виктор остается ненадолго в гостиной с отцом. Пока жду его, принимаю душ, поправляю подушки на постели несколько раз. Свет не нужен, оставляю только ночник. Нервничаю почему-то, будто мысленно вернулась в свои 18, когда этот мужчина был недосягаемой мечтой. Какой же я была дурной! Как можно было додуматься залезть к нему в кровать? Так влюблена была. И все это время, что мы были в разлуке, не переставала любить. Дверь бесшумно открывается, и входит муж. Он в отличном настроении, сразу подхватывает на руки и держит, уткнувшись лицом мне в шею. «Думал, что уже спишь», — шепчет на ухо. «Нет, я тебя жду». Виктор звонит кому-то из охраны и просит привезти утром пораньше вещи из отеля. Отвечает еще на несколько звонков своих сотрудников. А я лежу и наблюдаю, как он расхаживает по комнате с телефоном. «А что с твоим бизнесом в Москве?» — решаюсь спросить. «Там надежная команда работает, но, конечно, приходится переоформлять». Он едва заметно морщится. А я вдруг осознаю, на какие грандиозные перемены этот мужчина решился из-за меня. «Ты не жалеешь о том, что после стольких лет в столице приходится возвращаться в Белоярск и оседать надолго здесь?» Виктор стягивает футболку, начинает расстегивать джинсы. Завороженно любуюсь им, уже забыв, о чем спросила. «Честно говоря, я никогда свое будущее с малой родиной не связывал. Мне свободнее в мегаполисе. Я к этой жизни привык». Он садится ко мне на постель. Снова вспоминаю слова Стаса перед нашей свадьбой о том, что Водзинский стремится к власти. Тогда они звучали очень правдоподобно, я в этом даже не усомнилась. А теперь я прижимаюсь щекой к его голому прохладному плечу. Он обнимает. Безумно приятно. «Пост губернатора может быть первой ступенью в твоей политической карьере. Я не планировал идти в политику, тем более занимать пост главы такого сложного региона, и уж тем более сражаться за него не на жизнь, а на смерть». У него тихий, спокойный голос. Мы просто болтаем. Но последняя фраза заставляет отпрянуть и взглянуть мужу в глаза. «Что значит насмерть?» «Все сложнее, чем кажется со стороны. Не думай об этом». «Виктор!» Он обхватывает мой подбородок и целует легонько в губы. «То, о чем вы болтали с девчонками в самолете, когда мы летели в первый раз на Алтай к Миллерам, я все слышал». «Когда думали, что что-то серьезное затевается в Белоярске, настолько, что Сашкин муж собирается задействовать свою частную армию во главе с Романом?» «Именно». Я так взволнованна, что выпаливаю, не подумав. «Ты еще тогда собирался идти войной на губернатора и прокурора Белоярского края, когда вы с Андреем и Джасимом решили забрать Белоярский край себе? О, боже, это все не из-за моей защиты, а чтобы сменить действующую власть здесь?» Я невольно отодвигаюсь от мужа. Теперь он мне кажется не успешным столичным бизнесменом, а рэкетиром каким-то. Дубравин был прав. А я просто повод навести тут свои порядки? Так думаю на протяжении минуты, пока мой муж не произносит. «Мне и сейчас не нужен этот чертов пост, Мира. Но меня вынудили действовать, когда дважды попытались убить». Смотрю на него, молча открывая и закрывая рот. «Что? Когда? Пока я была во Франции?» Виктор кивает. «После того, как погиб доктор Резник, который раскопал правду о Стасе Дубравине и собрал улики, после того, как подожгли дом моей мамы, и я отправил тебя в Европу». Меня ужас охватывает. Я вскакиваю и начинаю метаться по спальне. Паника накатывает. «Мира! Мира!» Муж ловит меня и обхватывает руками. «Там, где на кону серьезные деньги, такое происходит сплошь и рядом. Думаешь, когда я в столице бизнес поднимал, все было гладко? Нет, конечно». Меня трясет. Он гладит по спине, пытается поцеловать. «Я идиот. Зачем?» — сказал. «Выпил лишнего, вот и...» «Малыш, успокойся, пожалуйста». Но я не слушаю. Для меня все наши проблемы вдруг обретают пугающие масштабы. Виктор подхватывает на руки и несет на кровать. Я не возражаю. Руки и ноги будто бы одеревенели. Это, наверное, шок. Муж укладывает меня к себе на грудь, успокаивает, гладит, целует, говорит какие-то ободряющие слова. И я начинаю дремать. «Я тебя люблю. Клянусь, с нами ничего не случится. Я об этом позабочусь. Веришь мне?» «Верю». Утром все уже не кажется мне настолько безнадежным. Еще глаз не открыв, вспомнила наш с Водзинским разговор перед сном и решила принять за аксиому то, что мой муж затеял войну в Белоярске не ради власти. Его вынудили, угрожая безопасности нашей семьи. И точка. Даже если окажется иначе, я все равно буду на стороне отца моего ребенка. Проснувшись, утыкаюсь носом в широкую мужскую грудь, и сразу улыбка появляется помимо воли. Я заснула на Водзинском верхом, прямо плашмя, свесив ноги по обеим сторонам от его бедер, а между ними упирается что-то очень знакомое. О, мгновенно сильным возбуждением простреливает. Осторожно заглядываю ему в лицо. Глаза закрыты, длинные черные ресницы чуть заметно подрагивают. Сон, что ли, ему снится? Какой же он классный. Хочется разбудить и зацеловать. Приподнимаюсь на руках и рассматриваю своего мужчину. Он по пояс голый. Аж дух захватывает, так сильно он мне нравится. Съезжаю по нему ниже с намерением стянуть с него все, что осталось из одежды. Откуда столько смелости взялось? Но не успеваю подцепить край плавок, как меня обхватывают и возвращают на прежнее место. «Кто это тут у меня такой мягкий, тепленький?» — шепчет муж, не открывая глаз. «Доброе утро». «Доброе». Водзинский приподнимает бедра и утыкается мне прямо туда, где уже влажно и пульсирует. Берет в ладони мой голый зад и с силой вжимает в себя. Не могу удержаться и со стоном впиваюсь в его губы. Мы яростно целуемся, минуту, другую. Одновременно начинаем раздевать друг друга. Хорошо, что снимать особо нечего. Водзинский опрокидывает на постель и наваливается сверху. Толкает осторожно бедра вперед, наполняя меня до упора. Ощущаю такое концентрированное счастье, что слезы из глаз. Разве можно себе представить лучшее утро?